Глава 9. Мне? Я едва не подпрыгнул на стуле. Причем удивил меня скорее не сам факт, а обстоятельства в целом. Дед говорил о вассальной клятве как о чем-то само собой разумеющемся, но собственные знания, чахлые и несовершенные, подсказывали, дело нечисто и непросто. «Разве вассальные клятвы не запрещены?» – пробормотал я. «Нет». Дед снова принялся раскуривать трубку. Похоже, разговор предстоял долгий. «Хотя государыня по понятным причинам не приветствует подобное». «По вполне понятным. Любой правитель был бы не в восторге, что его люди, присягнувшие на верность государству и короне, связывают себя еще какими-то обязательствами. Не знаю, как для деда, но для меня вассальная клятва была чем-то откровенно древним, архаичным, выродившимся до нелепой формальности. Почти не настоящим, как то же крепостное право. Видимо, я ошибался». «Андрей Георгиевич служит нашей семье с самого совершеннолетия», — снова заговорил дед. «Так же, как служили его отец, дед и прадед. Штольцы стали вассалами Горчаковых в 17 веке, еще до Петра Великого». «А он не упразднил клятву. Я вспомнил реформы, которые первый император насаждал железной рукой. Тогда многие права старых родов...» «Не упразднил. Петр Романов...» Дед явно не случайно назвал государя по фамилии, будто в очередной раз подчеркивая то, что уже говорил раньше. «Был умнейшим человеком. Он точно знал, когда можно ступить на хвост древним родам, а когда этого лучше не делать. И благоразумно не стал трогать то, что куда старше его собственной династии». Дед чуть сдвинул брови. «Поверь, Саша, вассальные клятвы порой крепче, чем родственные связи. И не слабеют ни за годы, ни за сотни лет». «Старые», — повторил я. «А новые? Сейчас это разрешено?» «Прямого запрета нет». Дед хитро улыбнулся. «Подозреваю от того, что нет и случаев. Последняя вассальная клятва была принесена еще в прошлом веке, и такие вещи всегда происходят тайно». «А Багратион?» — спросил я. «Он не...» «Ничего не сможет и не станет делать со свершившимся фактом», — отрезал дед. «Но постарается помешать, если узнает заранее. В случае, если ему зачем-то разболтает один недалекий юный князь. Ты дальше собираешься задавать мне такие вопросы? Я начинаю думать, что выводы твоей сообразительности», — дед покачал головой, — «несколько преждевременно». «Думай, что хочешь», — огрызнулся я. «Если уж мне придется поучаствовать в том, чего не было уже лет 100, неплохо бы узнать кое-что о подводных камнях. У кого я еще могу спросить все это?» «Уж точно не у его светлости Багратиона», — ухмыльнулся дед. Похоже, моя отповедь его скорее позабавила, чем рассердила. «Конечно же, я расскажу все, что тебе следует знать, и даже чуть больше». «Не сомневаюсь», — я пожал плечами. «Если честно, мне куда интереснее причина, а не обёртка. Ты знаешь, что заставило Воронцову пойти на такой шаг?» «Знаю. Я». Дед напоследок пыхнул трубкой и отложил ее в сторону. «Как ты догадываешься, покровители рода Воронцовых сейчас не слишком-то в ней заинтересованы». «О да, если уж сами пытались подвести под нож, чтобы спровоцировать мясорубку». «А ведь ты собирался воевать не с ней, даже не с ее сыном». Я посмотрел деду прямо в глаза. «А с этими самыми покровителями, так?» «Примерно», — проворчал дед. «Я не настолько выжил из ума, чтобы считать, что княгиня или ее бестолковый наследник решили убить Костю из мести. Но кому-то очень хотелось, чтобы я так решила. И этот кто-то опаснее сотни Воронцовых». «И ты решил сделать вид, что повелся». Последние кусочки мозаики в голове с отчетливым щелчком встали на место. «Планировал выманить их?» «Можно сказать и так». Дед протяжно вздохнул и откинулся на спинку кресла. «Если бы не один прыткий юный князь, у меня бы получилось, скорее всего». «Ну, извини», — поморщился я. «Мог бы объяснить заранее». «Мог бы, но не стал. И теперь с этим уже ничего не поделаешь». Дед опустил ладони на стол. «Так что приходится работать с чем есть. Воронцовы — древний могущественный род, и то, что они станут вассалами Горчаковых, не самая плохая компенсация за крах моих планов. Мне не пришлось долго убеждать княгиню, что она без нас долго не протянет». «И все же она почему-то захотела присягнуть именно мне», — подметил я. «И могу только догадываться, как отнесся к этому ее сын. В конце концов, формально глава рода именно он». «Как относится к этому Воронцов, не имеет ровным счетом никакого значения». Голос деда вдруг поскучнел, будто говорить о моем сопернике ему было совершенно неинтересно. «А не только идиот, что в его возрасте, в общем-то, простительно, но и трус, если уж допустил, что ритуал вместо него проведет мать». «Ритуал? Все настолько серьезно?» Видимо, мое удивление отразилось на лице, раз уж дед все-таки посчитал нужным объяснить. «Некоторые традиции настолько стары, что к ним нельзя относиться без должного уважения. Уж поверь мне, Саша, если уж кто-то позволяет себе то, что позволил Воронцов, в дворянском сообществе его слова не будет стоить и ломаного гроша». «И можно списывать его со счетов?» — усмехнулся я. «Раз и навсегда?» «Нет», — дед покачал головой. «Дурак всегда остается опасным, хотя бы тем, что всегда непредсказуемо. Но сейчас у тебя слишком много могущественных врагов, чтобы тратить время на Воронцова». «У меня?» «У нас», — раздраженно поправил дед. «Если, конечно же, ты все еще считаешь себя частью семьи». «Все еще считаю. Я почему-то вспомнил Мишу, который наверняка с радостью отлучил бы меня от рода. Ты знаешь, кто наши враги?» «Только догадываюсь». На мгновение в голосе деда прорезались то ли усталость, то ли запредельная тоска. «Они убили Костю. И, возможно, убили твоих родителей, Саша». «Родителей?» — я сжал кулаки. «Но ведь...» «Официальную версию я знаю не хуже тебя», — буркнул дед. «Расследование так ничего и не дало. Ни полицейской, ни тайной канцелярии, ни даже то, что проводил я лично. Наследник рода Горчаковых, 5-й магический класс. Его жена, урожденная Боленская, 6-й. Как ты думаешь, Саша?» Дед сцепил пальцы в замок. «Часто ли такие люди гибнут из-за неисправных тормозов?» «Маловероятно». «И что ты... что мы собираемся делать?» — спросил я. «Ждать и постараться больше не допускать ошибок». Дед нахмурился и чуть подался вперед в кресле. «Но для тебя у меня есть работа. Не самое важное, но кто-то должен делать и такую». «Премного благодарен». «Насколько мне известно, тебе уже случалось бывать в заведении под названием «Кристалл». Дед напрочь проигнорировал мою неуклюжую шпильку. «Меня мало интересует, что ты там забыл, но, возможно, тебе приходилось видеть девушку по имени Екатерина». «Та самая Катька, про которую говорил Джексон. А у меня, оказывается, неплохая память на имена и на кое-какие детали». «Она работает на кухне», — кивнул я. «Любовница покойного Сергея Ивановича Колычева». «Что? Господи, кто сказал тебе подобную глупость?» Кое-как выдавив эти слова, дед вдруг выдал то, чего на моей памяти не делал ни разу, а именно рассмеялся. Не постепенно похихикал в кулак или ворот халата, а по-настоящему, раскатисто в голос, чуть запрокинув к потолку седую голову. Я настолько ошалел от невиданного зрелища, что не смог даже поинтересоваться, в чем дело. Просто сидел и смотрел, пока патриарх не закончил веселиться. «Да уж, потешил старика». Дед вытер тыльной стороной ладони, выступившей от смеха слезы. «Удивительно, какие нелепые слухи порой рождаются на ровном месте». «Не таком уж и ровном», — я пожал плечами. «Катю с Колычевым не раз видели вместе. Он навещал ее. «Было бы странно, если бы он этого не делал», — невозмутимо ответил дед. «В конце концов, девушка приходилась ему дочерью». «Чего?» «Незаконно рожденный», — пояснил дед. «Сергей Иванович никогда не был женат, но ничто человеческое ему оказалось не чуждо. Его дочь действительно работает на кухне в Кристалле. Точнее, работала. Уже 1,5 недели ее никто не видел». «И что?» Я сложил руки на груди. «Почему нам вообще должно быть какое-то дело до дочери предателя?» «Потому что я хочу отыскать ее», — невозмутимо ответил дед. «Думаю, тебе будет куда проще найти общий язык с работниками Кристалла, чем любому другому». «Особенно после того, как я устроил в клубе мордобой и на куски разнес из нагана телефонный аппарат». «Зачем тебе нужна дочь Колычева?» — спросил я. «Узнаешь, когда я посчитаю нужным». Дед скосился на часы на стене. «А сейчас тебе лучше поторопиться. Насколько мне известно, командиры в училище очень не любят, когда кто-то опаздывает на вечерний смотр». На смотр я все-таки опоздал, причем часа на полтора. Андрей Георгиевич гнал изо всей мочи, выжимая свои ласточки все лошадиные силы до капли, и местами шпарил по встречной. Но перед огромным километра на 3-4 затором на въезде в город оказался бессильным даже номер, глядя на который городовые предпочитали отворачиваться, глазеть в небо или на носки собственных ботинок. К училищу мы подъехали, когда уже стемнело. Андрей Георгиевич попрощался со мной, напоследок обняв так, что кости захрустели, и отправился искать уродного. Я не стал возражать. Без заступничества высших сил мама и папа наверняка за опоздание определил бы меня в палатёры навеки вечные. А то придумал бы чего и поинтереснее. Судя по тишине, царившей во дворе здания училища, я пропустил не только ужин и вечерние смотры, но и вообще все на свете. В половине окон уже не горел свет, и даже на лестницах мне встретились только дежурные офицеры. Господа юнкера будто или все разом сбежали по домам, или улегли спать, или, что наиболее вероятно, просто занимались своими делами в тишине. Время цука закончилось, значит, до отбоя осталось меньше часа. Поднимаясь по ступенькам, я лениво размышлял, что буду рассказывать однокашникам, Богдану и дядьке Ивану. Никто не обязывал меня отчитываться перед сослуживцами, но они наверняка поинтересуются, что за птица такая этот Горчаков, если ему дозволяется исчезать до ночи, да еще и в самом начале учебы. Может, стоит сказать, что кому-то из родни не здоровилось, или что нужна была моя подпись на каком-нибудь документе? Настолько важным, что его не решились вести в училище, или... «Молодой, где вы пропадали? Или распорядок дня славного пехотного училища не для вас?» Иван сидел на лестнице. При всей своей стати в полумраке он казался почти незаметным. Я вполне мог бы просто-напросто налететь на него, погрузивший свои мысли. «Виноват», — вздохнул я и на всякий случай добавил. «Господин подпоручик». «Хм, вольно». Иван негромко рассмеялся и махнул рукой. «Ты только предупреждай в следующий раз. А то приехали, ротного подняли. Я уж было подумал, что ты вообще удрать решил». «Удрать?» «Отчислиться», — пояснил Иван. «Тут за первый месяц иногда по четверть роты первокурсников по домам разбегается. Ты вроде не из таких, но мало ли. Молодой сбежал, дядьке позор». «Так, может, гонять не надо почем зря?» Свои мысли я Ивану, понятное дело, не озвучивал. Он-то как раз не злоупотреблял своим особым статусом, скорее наоборот. Да и сейчас порождал меня на лестнице целый вечер. Хоть наверняка и уже давно мог улечься в кровать с книгой и плюнуть на все, предоставив бестолковому племяннику самому разбираться со всеми делами. «Ладно». Иван взялся за перила и рывком поднялся на ноги. «Пойдем на склад. Тебе винтовку получить надо». «Винтовку?» — переспросил я. «А далеко это?» Перспектива пешей прогулки неведомо куда вдруг напомнила, как я на самом деле успел вымотаться за день, чего стоила одна только ментальная схватка, едва не угрубившая меня и деда. «Пешком дойти можно», — усмехнулся Иван. «Давай, не ленись, сегодня все уже получили. Один ты безоружный, непорядок». Спорить я не стал и зашагал за дядькой. Вниз по лестнице, потом в коридор направо, потом через дверь на улицу, куда-то к соседнему корпусу. А потом я и вовсе перестал считать ступеньки и повороты. При взгляде изнутри Владимирской пехотной вдруг оказалось куда больше и запутаннее, чем на невзрачных фотографиях. Мы шли уже минут 10, но до сих пор не добрались до склада. Я даже мысленно поблагодарил Ивана, без него точно бы заблудился. «А знаешь, даже хорошо, что ты припозднился», — вдруг проговорил он, оборачиваясь на ходу. «Всем первокурсникам как попало со склада выдавали. А тебе мы сейчас самую настоящую громпалку выберем». «А так можно?» — зачем-то спросил я. «Можно». Иван открыл передо мной дверь. «Я Каптин Армуса давно знаю. Нормальный мужик. Если попросить, прямо на склад и пустит». Нормальный мужик оказался призабавным дядькой. Уже явно не молодым. Лет ему было, пожалуй, как нам с Иваном вместе взятым, но дослужившимся только до унтер-офицерских погон. Он дремал за крохотным столиком справа от входа, но стоило нам прикрыть за собой дверь, тут же вскочил и вытянулся по стойке смирно. «Вольно», — усмехнулся Иван. «Доброй ночи, Егор Степанович». «Ванька, ты?» Заспанный Каптин Армус протер глаза рукавом. «Тьфу, я уже думал, из благородия кто пожаловал». Я едва сдержал смех. Тот, кого назвали Егором Степанычем, отличался крепким сложением, но ростом был мне едва ли по плечо. И при этом носил настолько роскошные усы и бакенбарды, что его голова смотрелась чуть ли не вдвое больше положенного. Если бы армейский устав позволял отрастить бороду, Каптин Армус и вовсе превратился бы в самого настоящего сказочного гнома, хранителя сокровищ склада, технаря и любителя выпивки. От Егора Степаныча заметно попахивало спиртным, но на ногах он держался твердо. «Вот тебе благородие!» Иван аккуратно подтолкнул меня вперед. «Только его вооружить надобно, а то все сугубцы уже с винтовками, а мой — вот так». «Надобно, значит, вооружим», — закивал Егор Степаныч. «Сейчас все в лучшем виде оформим. Принесу, распишитесь». «Сударь», — Иван заговорчески подмигнул. «Чего тебе лишний раз туда-сюда ноги носить, напрягаться? Ты нас пусти, мы сами отыщем и принесем». «Не положено, вроде как». С сомнением протянул Егор Степанович, но тут же сдался. «Ладно, проходите, орлы, только молчком. Могила, пообещал Иван. Склад располагался чуть дальше по коридору, за железной дверью, которую капитан Армус отпирал чуть ли не минуту. Тремя разными ключами, похоже, к своим обязанностям гном относился весьма серьезно. И уж точно не стал бы пускать кого попало, но для нас с Иваном все таки сделал исключение. Повезло мне с дядькой. Вот они, родимые. Иван указал рукой на длинную стойку у стены. Как раз для молодых приготовили. Со светом на складе было так себе, но я сразу заметил, что винтовок на выдачу осталось не так уж много. От силы полтора десятка. Остальные, видимо, уже разобрали мои однокашники. Не густо. Иван почесал затылок. Неплохо бы еще в ящики заглянуть, но туда нас точно не пустят. Ладно, выберем, из чего есть. Я не возражал, тем более, что уже успел пересмотреть себе игрушку. Три или четыре винтовки самого края стойки выглядели куда наряднее остальных, и среди них особенно выделялась ближайшая ко мне. Она приятно поблескивала свежим лаком на дереве, чуть отличавшимся от остальных, потемнее, благородного оттенка. И я уже протянул к ней руку. «Барахло!» — Иван дернул меня за рукав. «Не туда смотришь». «А куда надо?» — обиженно буркнул я. «Сейчас скажу». Иван неторопливо прошелся вдоль стойки, разглядывая оружие. «Да вот хотя бы сюда». Винтовка, которую взял, явно не была новой и не была уже давно. Приклад выглядел так, будто его неоднократно использовали то ли как лопату, то ли как весло. Лака на нем осталась едва ли половина, и дерево покрывали мелкие царапины, вмятины, потертости из тех, что непременно появляются на видавшем виды оружия, сменившем не одну пару рук. Не лучше выглядели металлические части. Кое-где сквозь воронение просвечивал металл, а спусковой крючок и рычаг затвора были отполированы пальцами чуть ли не до блеска. 35-й год, пояснил Иван, указывая на клеймо на магазины коробки. Раритет, можно сказать. Любая новая по сравнению с этой хлама. Это почему? Ну, у нас в 37-м чуть с османами война не вышла. Так мне рассказывали. Иван на мгновение задумался, вспоминая. Тогда винтовок много делать не стали. Удешевляли производство, штамповали наспех. Поэтому металл уже не тот, и сборка тяп-ляп. А вот эту... Иван передал мне оружие. На века делали, так что не смотри, что она такая невзрачная. На ощупь древнее, в два с лишним раза старше меня самого оружия, оказалось куда приятнее, чем с виду. Легло в руки приятной тяжестью и тут же отозвалось на прикосновение, то ли едва ли заметной вибрацией, то ли... Я вдруг отчетливо понял, что когда-то этой винтовкой владел одаренный и весьма сильный. «Ну как, понравилось?» — усмехнулся Иван. «Берем?» «Берем!» Я вдруг испугался, что дядька отыщет на стойке что-нибудь еще. «И пойдем уже!»